Вопрос 269. И все-таки я не согласен с той точкой зрения, что мастурбация безвредна. Я считаю ее очень вредной. Как мне доказать это своему 18-летнему сыну? На экзамене. Скажите, молодой человек, почему животные лижут свои половые органы? Потому что они это могут, профессор. Из студенческого фольклора. Предположим, вы правы. Но попробуйте ответить на такой вопрос. Вредно или не вредно курить? Конечно, вредно. Влияет на весь организм, в том числе понижает потенцию. Однако курим. Мастурбация, даже если встать на вашу точку зрения, в 10 раз менее вредна, чем курение. Так стоит ли бороться? Я уж не говорю об алкоголе, который опять же воздействует на весь организм человека. Не фиксируйте свое внимание на борьбе с онанизмом сына. Успокойтесь сами и успокойте юношу.